Складской комплекс компании «Центр медпереработка». Москва. Проектируемый проезд. 1 августа. Среда. 22:49. «Странный набор», — шмыгнул носом подросток в белом форменном комбинезоне службы доставки торговой гильдии. «Я много всякой ерунды по городу таскаю, но такого комплекта не припомню. Это тебе для чего?» «В подарок», — объяснил Кортес и потянулся за коробкой, которую доставил курьер. «Давай сюда». «И ящик очень тяжелый», — сообщил пацан, поставив на упаковку ногу. «Чуть спину не сорвал». Малолетний вымогатель явно происходил из семьи Шась. Наемник вздохнул и кинул курьеру монету. «Лови». «Приятно иметь дело с щедрым господином», — осклабился подросток. «Хочешь, я доставлю тебе пиццу?» «Обойдусь». «Как знаешь». Справа от пацана завертелся черный вихрь портала. «Бывай!» Кортес поставил коробку в багажник навигатора и оглянулся на звук. Неподалеку, важно поблескивая установленной на крыше параболической антенной, тихо припарковался додж-караван Лас-Вегасов. Сантьяго собрал у центра медпереработки всех лучших. Пора бы ему самому объявиться. «Здесь не очень скучно?» Кортес вздрогнул. Комиссар умел появляться незаметно даже для лучшего наемника тайного города. «Нет. Было что-нибудь интересное?» Сантьяго поправил висящий на плече небольшой рюкзак. «Ничего заслуживающего внимания». «Вот и славно», — кивнул Нав. «Думаю, мы начнем с минуты на минуту». «Темный двор не станет громить фабрику?» «Мы хотим, чтобы это сделали великие дома. Повод для войны?» Вряд ли хоть кто-нибудь в тайном городе мог рассчитывать на откровенность в этом вопросе. Кортес смог. Сантьяго улыбнулся и, сняв с плеча рюкзак, поставил его на землю. Под плотной тканью звякнул металл. «Не совсем. Мы хотим дать великим домам пищу для размышлений. Они должны будут сделать выбор». Для опытного наемника замысловатый ответ комиссара был очевиден. За всю свою историю Темный двор самостоятельно начинал лишь три войны, две из которых окончили для него неудачно. С тех пор Навы предпочитали действовать более тонко. Кортес покосился на высокий забор центра медпереработки. Если выбор великих домов будет неправильным, тайный город ожидает очень интересные события. «Ну что ж», — снова улыбнулся Сантьяго, — «ваша миссия окончена. Когда я окажусь внутри, меня будут вести Лас-Вегасы». «Хотел просить о небольшом одолжении», — почти лениво протянул наемник. «Да». «Вы не будете против, если я тоже пойду на фабрику?» Комиссар удивленно приподнял брови. «Для чего?» «Хочу убить Ктулху». Бурная деятельность Сантьяги давно стала притчей во языцах в тайном городе. На голову лучшего боевого мага Темного двора, разящего клинка князя, сыпались проклятия и обвинения. Его ненавидели и боялись, презирали и восхищались. Но никто и никогда не ставил под сомнение блестящее воспитание комиссара. Не отказало оно ему и в этот раз. «Видите ли, Кортес», — деликатно произнес Сантьяго, оправившись от легкого шока, в который его повергло предложение наемника. «Устранение иерарха Кадав — достаточно непростая операция. Она под силу лишь очень, я подчеркиваю, очень опытным магам». «Вы хотите оставить Ктулху в живых?» «Нет», — махнул рукой Нав. «Погонщика мы можем убить. Он выполнил свое предназначение, но это очень трудный процесс. Все твари за кто-то необычайно живучи». «Знаю», — вздохнул наемник. «Ожидая вас, я изучил информацию по строению Ктулху». «Где вы ее нашли?» «В архивах Темного двора. Там есть несколько файлов, на которые забыли поставить гриф для служебного пользования. Должен сказать, что в качестве дичи погонщик рабов весьма интересен». «Более чем интересен», — согласился комиссар. «Иерархи Кадав практически невосприимчивы к магии огня. Кольцо Саламандры, эльфийские стрелы, дыхание дракона — для них пустяки. При этом во время схватки они активизируют заклинание «Проклятие Великого Господина», которое существенно снижает действие других видов боевой магии. Шкура иерархов способна выдерживать удары меча. Даже навского меча. Едва ли не единственный способ ликвидировать Ктулху — использовать аркан «Рев Левиафана» 4-го уровня. Это вибрирующее поле, разрывающее в клочья любой объект. Но его трудно перемещать, а двигаются твари кадав очень быстро. «Разрывает в клочья?» Картес покачал головой. «Не пойдет». Сантьяго с интересом посмотрел на наемника. «Неужели?» «Я прочитал в отчете, что у Ктулху есть точка, в которой сходятся, если так можно выразиться, швы его шкуры». «Есть. И теоретически эта точка весьма уязвима». «А еще я прочитал, что внутренние органы иерархов нежны. Как вы думаете, если я вскрою шкуру и введу внутрь твари заморозку, она сдохнет?» Нав озадаченно почесал в затылке. «Должна. Я тут прикупил кое-какое снаряжение». Картес открыл коробку. «Так, кираса — это для меня, шлем. Ага, вот». Он вытащил компактную циркулярную пилу, закрепленную на мощной металлической перчатке. «Усовершенствованное оружие гладиаторов. Я попросил движок помощнее и велел поставить полотно из навского сплава». Сантьяго с уважением дотронулся пальцем до черного диска пилы. «Вы хотите распилить погонщика рабов?» «Сначала распилить», — подтвердил наемник, «а потом использовать заморозку». Он показал маленький белый шарик в прозрачной пластиковой упаковке. «Артефакт. Гиперборейский колпак, способный опустить температуру любого объекта до абсолютного нуля». «Образец выполнен по спецзаказу. Заклинание не распространяется в пространстве, а действует исключительно на органику, перескакивая с клетки на клетку. По моим расчетам, все внутренности твари покроются инеем за 9 секунд. Как вы считаете, при температуре минус 270 по Цельсию жизнедеятельность Ктулху приостановится?» «Я думаю, она прервется навсегда». «А шкура? Шкура сохранится?» Комиссар несколько озадаченно кивнул. «Наверняка». «Так вы позволите мне лично заняться Ктулху?» скромно спросил Картес. «Вы серьезно думаете, что погонщик рабов будет терпеливо дожидаться, пока вы распилите ему шкуру?» «Я надеялся, что вы будете его отвлекать». «В таком случае я бы хотел...» «Комиссар!» В наушнике Нава послышался голос Тамира. «Доминго считает, что через 4 минуты на территорию фабрики будет создан портал Зеленого дома». Спорить со своим предсказателем Сантьяго не стал. «Тамир, мы немедленно выдвигаемся на объект». «Мы?» — удивленно переспросил Лас-Вегас. «Со мной идет Картес. Будете вести нас обоих». «Как ваши успехи, Геннадий Прокопьевич?» Пьющий кофе Монастырев едва не поперхнулся, удивленно вытаращившись на Пукаса. Когда он пришел в комнату отдыха, Адольфус уже сидел на мягком диване, неподвижно разглядывая зажатую в кулаке малюсенькую трубочку мобильного телефона. У правого бедра здоровяка прямо на кожаной обивке лежал короткий автомат. Монастырев сдержанно поздоровался, не дождался ответа, налил себе кофе и 5 минут спокойно пил, выбрав кресло подальше от Пукаса. Кроме них в помещении, предназначенном для отдыха управляющего персонала Центра медпереработки, никого не было. И за все это время Адольфус не проронил ни звука. «Есть сдвиги?» «Прошло мало времени», — напомнил Монастырев. «Я только начал». «Вы же придумали Steam, Геннадий Прокопьевич». «Иногда у ученого гораздо больше времени уходит именно на то, чтобы понять, что же он изобрел». Монастырев попытался перевести разговор в шутливый тон. «Зачем я только пошел в комнату отдыха? Надо было выпить кофе прямо в лаборатории». Но белые стены рабочего помещения, гудение компьютеров и снующие ассистенты порядком утомили Геннадия Прокопьевича. Он хотел побыть один и совсем не ожидал встретить в комнате отдыха Пукаса. «Иногда у ученых не остается на это времени», — рассеянно обронил Адольфус. «Что вы сказали?» Но здоровяк вновь погрузился в раздумья. «Психопат. Монастырев осторожно поставил пустую чашку на столик и выскользнул в коридор. «Кретин!» Пукас угрюмо посмотрел на закрывающуюся дверь. «Всех нас подставил!» Мрачное ощущение надвигающейся беды завладело Адольфусом. Ни паника, ни страх, а хладнокровное предчувствие серьезной опасности. Как когда-то давным-давно в Афгане, когда их колонна втянулась в трижды проверенное ущелье. Над головой кружил вертолет огневой поддержки, и все, кроме Пукаса, позволили себе расслабиться на теплом металле бронетранспортеров. А он не мог успокоиться, напряженно ощупывал взглядом чужие скалы, не реагировал на шутки товарищей и не поставил автомат на предохранитель. Он и стрелять начал первым, опередив душманов на несколько секунд, и остался в живых. Адольфус навсегда запомнил то чувство. Те покалывающие волны, что накатывали на него в ущелье. Сейчас они вернулись. Появились вновь, когда в глубине подсознания мозг начал складывать разрозненные элементы в единую картину. Перестрелка в лунной заводе, подросток, с легкостью взваливающий на плечи Вагиза, истеричный телефонный звонок, посланный к Жозефу убийце, докладывал о неудаче. Сообщение о массовых погромах в наркопритонах. И за всем этим Стим. Непонятное изобретение тупого очкарика. Пукас не сомневался, все дело в Стиме. Сообщить обо всем Крысауласу? Адольфус бросил телефон на диван. Езус умный, но он никогда не пожертвует деньгами, опираясь на мои смутные ощущения. Скорее он решит, что я перегорел. Что прикажет сделать с ним Крысаулас в этом случае, Пукас понимал очень хорошо. «Бросить все и уйти. До аэропорта я доберусь за час. Документы есть, деньги есть. Сяду на любой рейс. Через 2 часа буду где-нибудь в Европе. А потом...» Рука Адольфуса машинально легла на автомат. «Найдут». Бронетранспортер стремительно катился в ущелье. И у Пукаса оставался один единственный выход – стрелять первым. В салоне минивэна Лас-Вегасов рябило в глазах от многочисленных мониторов, системных блоков, аппаратуры связи и прочих хитрых устройств, предназначение которых могли понять лишь специалисты по электронному шантажу. Небольшой додж-караван представлял собой передвижной командный пункт. Был оборудован по последнему слову техники – и позволял своим хозяевам полностью контролировать окружающее пространство. А скрывалось все это за невинной раскраской НТВ. Согласно официальным документам, лучшие аналитики «Темного двора» служили в телекомпании заурядными технарями. «Они вышли к центральной лаборатории», — сообщил Тамир, отслеживающий на мониторах перемещение Сантьяги и Кортеса. «Двух черных точек», движущихся по схематичному изображению складского комплекса, планы помещений которого Лас-Вегасы выкрали, взломав центральный сервер Центра медпереработки. «Сейчас появятся люди», — буркнул Доминго. Нав пристально взирал на горящую перед ним свечу. «Посмотрим». На одном из мониторов возникло завихрение магического поля, и тут же появилась бодрая россыпь зеленых точек. Тамир взглянул на часы. С момента последнего предсказания прошло 4 минуты и 10 секунд. «Ты почти не ошибся, только не плачь от зависти». Шас усмехнулся и поднес к губам микрофон. «Господин комиссар, у главного входа в комплекс высадились зеленые». Центральный пост охраны Сантьяго и Кортес прошли безо всяких приключений. Искусно наведенный морок не только сделал их невидимыми, но и погасил все звуки. Шаги, дыхание, разговоры. Оставалось только не столкнуться с кем-нибудь по дороге, что не составляло особого труда в практически пустых коридорах. «Куда дальше, Тамир?» «Вам надо спуститься на 1 этаж в подвал. Лестница будет через 12 метров. Затем двигайтесь вправо. Дверь центральной лаборатории 2-я по счету». «Понял». Комиссар кивнул на лестницу. «Туда». Кортес молча последовал за Навом. «Теми, кто окажется внутри лаборатории, займусь я», — проинструктировал наемника Сантьяго. У людов вряд ли будет с собой огнестрельное оружие, поэтому убирать их придется при помощи магии. И Монастырева? Нет, комиссар помолчал. Монастырева мы отдадим Зеленому дому. Не слишком роскошный подарок. Вряд ли они сумеют им воспользоваться. Наживка. Просто наживка, понял Кортес. Один из тех поводов для размышлений, о котором упоминал Сантьяго. Ваша задача — вступить в бой с людами под видом охранника и заставить их применить силу. Все должно выглядеть естественно. Не проблема. Кажется, мы пришли. «Охранников не жалеть! Нам нужны специалисты! Нам нужен тот, кто придумал Steam!» Последние приказы перед порталом Милана почти выкрикивала. Она понимала, что ее девчонки, 5 лучших боевых магов из дружины дочерей Журавля, не нуждаются в дополнительных напоминаниях, но ничего не смогла с собой поделать. Азарт предстоящей схватки овладел воеводой. Люды выскочили из вихря напротив стеклянных дверей, ведущих в длинное трехэтажное здание. Милана успела разглядеть ошарашенные лица охранников в черной форме. Скользнула взглядом по горящим над козырьком крыльца буквам «Центр медпереработка» и приказала «Вперед!». В дверях разорвалась шаровая молния. Валяна не теряла времени. В ответ полетели пули. «Шеф! Нас атакуют! В нас стреляют!» Раздавшийся из рации вопль охранника нарушил тишину комнаты отдыха. Адольфус вздохнул и переключил свою радиостанцию на общий вызов. «Внимание всем!» — говорит Пукас. «Нас атакуют конкуренты!» «Повторяю, нас атакуют конкуренты!» «Приказываю уничтожить всех, кто ворвался на фабрику!» «Они вас жалеть не будут!» Он спокойно повесил рацию на пояс, поднялся с дивана и снял автомат с предохранителя. Помимо Монастырева, в помещении лаборатории было еще 3 чела. Двое в белых халатах, видимо, ассистенты, и охранник. Сантьяго остановился на пороге. Морок не позволял челам увидеть, что дверь открылась, и тихонько прошептал заклинание. На пальцах Нава заиграли 3 маленьких шаровые молнии. Монастырев и 3 лишних. Лишние не нужны. Комиссар взмахнул рукой, словно стряхивая с кисти капельки воды, и огненные шарики понеслись вперед. 3 ослепительные вспышки слились в одну. Охранника впечатало в стену. Обожженные ассистенты повалились на пол. Взорвался монитор. Зазвенели разбитые колбы. Ослепленный Монастырев с криком закрыл глаза руками. «Здравствуйте, Геннадий Прокопьевич», — мягко произнес Сантьяго. «А я к вам». «Не знаю, насколько это вам интересно, господин комиссар», — раздался в наушниках веселый голос Тамира. «Но на крыше только что высадился Ктулху». «Здесь должна быть лестница!» — крикнула Вероника, лихорадочно озираясь по сторонам. «Обязательно!» «В ней нет необходимости!» — спокойно ответил погонщик рабов. «Разве ты не чувствуешь?» «Чего?» «Магия!» — усмехнулся Ктулху. «В доме полно воинов великих домов!» Ведьма прищурила черные глаза и быстро просканировала окружающее пространство. «Ты прав, надо уходить!» «Здесь есть Steam», — твердо сказал погонщик рабов. «И мы должны его взять!» «Но...» Подросток, в теле которого прятался Ктулху, дернулся, и из его рта стремительно вырвался поток черной пыли. «Не надо!» Частички закружились, слипаясь между собой, формируя мощное и ужасное тело иерарха Кадав. Мертвый мальчишка безжизненно распластался на крыше. «Великий господин учит, что ненависть преодолевает страх!» Ктулху расправил могучие плечи, весело посмотрел на Веронику и свел руки над головой. «Пусть боятся нас, а мы будем ненавидеть!» Из сложенных ладоней погонщика рабов вырвался синий луч, врезался в крышу, и толстые бетонные перекрытия рухнули под его напором. «Нам не нужна лестница, мы сами пройдем туда, куда нам надо!» Ктулху спрыгнул в дыру и очутился в коридоре верхнего этажа. Потолок обрушился вдруг. не было угрожающих трещин, предупреждающих раскачивание здания, гулкого грохота взрыва. Не было ничего. Просто бежевые облицовочные панели на потолке внезапно прогнулись, разорвались и стремительно полетели вниз, а вслед за ними — обломки бетонной плиты. Казалось, что гигантский палец надавил на крышу и прорвал перекрытие, как бумажный лист. Пукас, как раз бежавший по коридору, резко остановился и ошеломленно уставился на пролом. Облако пыли, заполнившее этаж после падения потолка, еще не успело рассеяться, как с крыши в коридор спрыгнула гигантская и совершенно невозможная фигура. Невероятно высокий мужчина с широченными плечами, толстым хвостом и острыми шипами вместо ступней. «Азак тот идет!» — рявкнула тварь. Следом за ней в пролом соскользнула высокая бритая девица. Но Адольфус не обратил на нее особого внимания. «Тварь! Чудовищная тварь!» — приковала к себе его взгляд. «На колени, червяк!» Пукас криво усмехнулся и поднял автомат. В коридоре загрохотали длинные очереди, остановил которые лишь ярко вспыхнувший огненный шар.